Думаю, что в тот момент мне, словно провидцу, на миг приоткрылось будущее, потому что я прокричал: «Ты покроешь своими таким позором, что лишь только слышали, произнеся его, люди будут плеваться от отвращения». «Вижу, что ваше преосвященство выказывает недовольство и нетерпение тем, что я посвятил столь долгое время рассказу о случайной, не имевшей никакого значения встрече. Однако этот эпизод при всей его мимолетности заслуживает внимания. Кем раньше была эта девушка? Кем она стала впоследствии и чего все-таки добилась в жизни? Все это имеет весьма важное значение, ибо не будь ее, вы, возможно, тоже не были бы сейчас его преосвященством епископом Мексики». Заснув ту ночь под зловеще висевшей в черном небе дымящейся звездой, я напрочь позабыл об этой встрече. На следующий день мы продолжили путь к побережью, и, пройдя города Шикаланко и Кампечи, наконец прибыли туда, где находились предполагаемые боги, в городок под названием Тихоо. Он считался столицей ветви народа майя, именовавшейся Ксайю, и располагался на северной оконечности полуострова Юлу-Умилькуц. По прибытии облачился во все блистательные регалии воителя Орла, и нас, разумеется, с почетом встретила личная стража вождя Ксайю Ахтуталь. Вся торжественная процессия проследовала по белому городу к дворцу правителя. Конечно, дворцом это здание можно было назвать лишь с большой натяжкой, но от нынешних майя не приходилось ожидать особой роскоши. Здания дворцового комплекса, как и все дома в городе, имели один этаж, были сложены из глинобитного кирпича, ярко выбелены известняком и покрыты соломой. Они располагались на площади вокруг удобного и просторного внутреннего двора. Ахтуталь, косоглазый господин примерно моих лет, как и следовало ожидать, был просто поражен великолепием присланных Мотокусом и подарков и задал в мою честь отменный пир, на котором мы обменивались вопросами о здоровье и благополучии его, моем, а также всех наших близких. Не то чтоб нас обоих все это уж очень интересовало, просто было необходимо выяснить, в какой степени я владею местным наречием. Когда же объем моего словарного запаса был более-менее определен, мы перешли к обсуждению того, ради чего я и прибыл в Тихоо. «Господин мать», — обратился я к своему собеседнику, ибо именно такой нелепый титул носят все вожди в тамошних краях, «скажи мне прямо, эти пришельцы, они вправду боги? Благородный Хикмуяль», — ответил тот, переведя мое имя на язык майя. «Отправляя послание вашему чтимому глашатую, я был в этом почти уверен, но теперь он изобразил на лице сомнение. А не может ли кто-то из них оказаться давно уплывшим, но обещавшим вернуться богом Кецалькоатлем или, по-вашему, Кулькуканом? Нет, по крайней мере, ни один из них не имеет ни оперения, ни змеиного тела. А как еще можно распознать бога, если не по дивному обличию? У этих же двоих облик скорее человеческий, хотя они крупнее и волосатее обычных людей. Ростом они будут выше тебя». «Согласно преданиям, — заметил я, — богам при посещении простых смертных случалось принимать человеческий облик. Полагаю, они также вполне могли бы явиться в виде человеческом, но необычном и пугающем». «Твоя правда, — согласился вождь, — но в том диковинной постройке и каное, которое прибило к побережью, этих чужаков было четверо. А когда их всех принесли на носилках в Тихоо, двое из них оказались мертвы. Могут ли боги быть мертвыми?» «Мертвыми?» — задумался я вслух. «А не может случиться, что они и не были живыми? Только это лишние тела, которые боги брали с собой, чтобы ускользнуть в них, когда пожелают измениться?» «Это не приходило мне в голову», — пробормотал, поежившись, Ахтуталь. «Конечно, некоторые привычки и потребности наших гостей весьма своеобразны, а язык и вовсе выше моего понимания. Почему бы богам, которые взяли на себя труд принять человеческий облик, не заговорить уж заодно и на человеческом языке?» «Есть много человеческих языков, господин мать. Возможно, они решили говорить на том, который непонятен в этих краях, но, может быть, мне удастся распознать его, ибо я путешествовал по очень многим землям». «Благородный орел», — промолвил вождь с легкой досадой, «я вижу, что доводов у тебя не меньше, чем у жреца. Но скажи, можешь ты найти хоть какое-то объяснение тому, что они отказываются мыться?» Я уточнил: Ты имеешь в виду водой? Собеседник смерил меня взглядом, явно решив, что Мотыкусома прислал к нему в качестве посланника какого-то недоумка, и, тщательно выговаривая каждое слово, подтвердил: «Да, именно водой. А чем, по-твоему, еще я мог бы предлагать им мыться?» Я вежливо кашлянул и сказал: «А с чего ты решил, что боги непривычны омываться чистым воздухом и даже солнечным светом?» «А с того, что от них воняет», — заявил Ахтуталь, и в его голосе прозвучали одновременно и торжество, и отвращение. «Их тела пропахли застарелым потом и грязью, а дыхание их зловонно. И вдобавок, словно этого мало, они, ничуть не смущаясь, оправляются в окошко, прямо ведущие на задний двор. Там уже выросла гора экскрементов, но это их ничуть не волнует. Эти двое, по всей видимости, не знакомы с чистотой, так же, как не знакомы они и со свободой, и с хорошей пищей, которую мы им даем».